بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والسماء ذات البروج. Клянусь небом с созвездиями. واليوم الموعود. Клянусь днем обещанным. وشاهد ومشهود. Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным. قتل أصحاب الأخدود. Да сгинут собравшиеся у рва. النار ذات الوقود. Огненного, поддерживаемого растопкой. إذ هم عليها قعود. Вот они уселись возле него. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Присутствуя при том, что творили с верующими. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же свидетель всякой вещи. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ. Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. Инна батша раббика лашадид. Поистине хватка твоего Господа сурова. Иннаху хуа юбдиу ва юид. Поистине он начинает и повторяет. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Он прощающий, любящий. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Владыка трона, славный. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Он вершит то, что пожелает. هل أتاك حديث الجنود؟ Дошел ли до тебя рассказ о воинствах? فرعون وثمود. О фараоне и самудянах. بل الذين كفروا في تكذيب. Но неверующие считают это ложью. والله من ورائهم محيط. Аллах же окружает их сзади. بل هو قرآن مجيد. Да, это славный Коран. في لوح محفوظ. в хранимой скрижали.